Шнор прислонился к его шее и, вытянув руку, прижал ладонь к бьющейся под горлом артерии. Пульс был мощный, размеренный. Над ложем Брекки заботливо кружились огненные ящерки. Он не помнил, долго ли простоял так. В голове у него кружились сцены минувшего дня. Запечатление, ожившая Брекка. Джексом с белым дракончиком на руках. Шумное пиршество. Все, что случилось, спрессовалось в эти наполненные событием часы. Ему предстояло много дел, но он не мог оторваться от теплой кожи Канта. Ярче всего Фнору вспомнилось потрясение Андемона, когда он понял, что всадники скоро станут лишними на Перне. Флар предвидел это и наверняка придумал какой-то выход. Эти личинки. Да, они способны уничтожить нить прежде, чем она укроется в норе и начнет размножаться. Но они выглядели отвратительно и не внушали ни уважения, ни благодарности. Конечно, их нельзя сравнивать с драконами. К тому же люди не могли наблюдать, как личинки расправляются с нитями. Они не получали такого же удовольствия, как от вида битвы драконов. Языки пламени, огня, пламя, сжигающее нити, дым и серый пепел. И смертоносные пришельцы уничтожены в воздухе, неспособные достичь плодородной земли. Внезапно Фнор ощутил, что ему открылся истинный замысел неведомых предков. Люди должны видеть гибель нитей своими глазами. Может быть, всадники превратятся в символ? Нет, тогда крылатые станут паразитами, хуже, чем нити. Человек, подобный Флару, никогда не пойдет на столь недостойную уловку. Но что же он придумал? Да, личинки могли бы решить все проблемы. Но Фнор чувствовал, что после тысяч лет борьбы и страданий это решение будет неприемлемым для всех пернитов. И для холдеров, и для ремесленников, и для всадников. Глава 16. Вечер в Бенденвейре, поздний вечер в Фортвейре. В следующие несколько дней Фнор был слишком занят, чтобы испытывать беспокойство. Силы Брекки восстанавливались. Девушка настаивала, чтобы он вернулся к выполнению своих обязанностей. Она уговорила Манору позволить ей спуститься вниз и заняться чем-нибудь полезным. Та послала девушку обшивать края почти готовых стенных драпировок, и Брекка с радостью включилась в кипучую деятельность нижних пещер. Огненные ящерицы почти не покидали ее. Правда, когда Фнор уходил по делам, Грал начинала возбужденно чирикать. Она разрывалась между противоположными желаниями, но Фнор приказывал ей оставаться с Бреккой. Флар возложил на Асгинара и Бандарека ответственность за сохранение лесов. Они могли принимать любые меры, которые сочтут необходимым. Однако вначале предводителю Бендена пришлось столкнуться с открытым сопротивлением многих лордов и мастеров, которое не удалось сломить до тех пор, пока Фнор не раздобыл еще одну живую нить. В присутствии самых недоверчивых владетелей холдов молодой всадник вывалил ее в контейнер с зеленеющими всходами. За несколько мгновений на глазах у застывших от ужаса зрителей завитки шипящей, извивающейся нити были полностью уничтожены личинками. Потрясенные лорды без возражений приняли заверение Флара, что ожоги на листьях саженцев исчезнут через пару дней. О личинках было известно немногое, и Флар, давая пояснение, старался соблюдать осторожность. Сколько времени потребуется им, чтобы распространиться в достаточно большом районе? Можно ли после этого считать его полностью защищенным от нитей? Как они размножаются? Какова длина их жизненного цикла? Наконец, сколько личинок должно содержаться в почве, чтобы защита была достаточно надежной? Ответов на эти вопросы Флар пока не имел. Было решено начать с Лемоса, с наиболее уязвимых лесных массивов, которые состояли из драгоценных деревьев с мягкой древесиной. Прежние обитатели Южного Вейра не были опытными фермерами и ничего не знали о районах распространения личинок в лесах юга. В это время года деревья в южном полушарии сбрасывали листву, но Фнор Нтон и другие всадники согласились совершить прыжок через временной промежуток, прошлую весну.